которой я рассчитываю на одно, но еще не знаю, к чему это приведет. Я всячески противился предстоящему собранию мужского клуба, на повестке которого должен был встать вопрос ликвидации Никиты Ромова. Просто в отличие от остальных, я знал, что это не так легко, а потому был уверен, гораздо разумнее действовать другими методами. Вопрос, конечно, в том, что у взрослого человека, коим я все-таки являюсь, и у 13-летних пацанов вообще разные понятия разумности. Обиженный в лучших чувствах Ермаков развил нехилый энтузиазм в процессе подготовки собрания. Записка, отправленная Диманом, обошла весь класс, лавируя между девчонками так, что к ним она в руки не попала, задерживаясь только у парней. Ну и, само собой, Ромов тоже остался в стороне. Рыкова своими насмешками разбудила в Димке настоящего Конана-варвара, желающего отомстить кровью, только не своей, а, естественно, кровью врага, почетное звание которого получил новенький. Ермаков так рьяно взялся за дело, что о сборище на футбольном поле оповестил всех до одного пацанов и чуть не пригласил туда же Нинель Семеновну. А это, в принципе, было бы с его стороны самоубийством. Впрочем, всем остальным тоже досталось бы по первое число. Классная руководительница, конечно, пришла бы обязательно и даже поприсутствовала, выслушав все доводы «за» и «против». Впрочем, довод у Ермакова был лишь один – «против». Против того, чтоб этот напыщенный наглый мальчик из Москвы учился в одной компании с правильными, порядочными пацанами. Но потом, скорее всего, Нинель Семеновна вручила бы нам ведра, тряпки и заставила бы мыть окна, может, полы, может, стены. Тут смотря какая фантазия придет ей в голову. Потому что Нинель Семеновна искренне считала, все проблемы – следствие дури в голове, а дурь в голове – следствие лишнего времени. Значит, лучшее лекарство от любых проблем – это труд. Он забирает все лишнее время, и страдать дурью просто некогда. Дело в том, что Нинель Семеновна, помимо любви к своему предмету и жесткой дисциплине, имела еще одну маниакально навязчивую идею. Все должны дружить. В рамках класса особенно. Именно поэтому, начиная с 4 класса, у нас не было выбора. Мы дружили добровольно-принудительно, потому что она устраивала нам совместные экскурсии и коллективные походы в кино, в цирк, в лес. Дни рождения тоже непременно были знаковым событием. Когда в месяце не хватало дней рождений, мы дружно отмечали государственные праздники чаепитием и пирогами, которые приносили из дома. Мне кажется, не будь Нинель рьяной атеисткой, мы бы и на церковных собирались классом. Настолько целенаправленно и целеустремленно она толкала нас в светлый мир школьной дружбы. Поэтому да, если бы классная руководительница хотя бы предположила, что в доверенном ей коллективе зреет тревожная ситуация, то Ермаков, скорее всего, в тот же день стал бы лучшим другом Никиты Ромова. И за их дружбой лично следила бы Нинель Семеновна. Хотя, может, оно было бы к лучшему. Но участие классной руководительницы я пока что не рассматривал. Да и как это будет выглядеть? Не бежать же к ней с жалобой или доносом. Пока обойдусь сам. В своем энтузиазме с организацией собрания Диман так увлекся, что чуть не спалил его перед учительницей истории. Дело в том, что после физики у нас по расписанию значилось черчение. Но, к счастью, кирпич не пришел. Кирпичом мы назвали учителя рисования. Он же 2 года водил нас в загадочный мир заводских деталей. Эти детали вполне могли маячить на горизонте у многих из нашей школы в виде хоть и не очень прекрасного, но будущего. Из-за того, что большая часть жителей района трудилась на заводе, юное поколение часто связывало свою судьбу с тем же местом. Преемственность, чтоб ее. Кирпичом Петра Сергеевича прозвали из-за цвета лица. Оно у него постоянно было красное. Не розовое, не периодически меняющее цвет, а именно красное. Всегда, в любое время суток, независимо от настроения. И проблемы с сосудами тут точно ни при чем. Кирпич жил в соседнем доме, в 9-этажке, поэтому каждый ученик в школе знал, по какой именно причине Петр Сергеевич обладает таким цветом лица. Мы просто периодически эту причину наблюдали лично. Иногда это происходило вечером, а иногда даже утром. И он действительно мог пропустить урок. Через пару дней снова появлялся. У него, наверное, находилась какая-то уважительная официальная причина. Все-таки без уважительной причины его вряд ли стали бы держать в школе. Вот и сегодня вышло именно так. «Ждете урок черчения?» — спросила Нинель Семеновна, появившись в дверях кабинета. «Поганый признак», — еле слышно буркнул Макс. Он еще от недавнего урока истории не отошел, а тут снова любимый классный руководитель. «Черчения не будет», — сообщила Нинель счастливым голосом. Половина класса сразу же воспряла духом и потянулась к портфелям. Наивные. Никогда нельзя недооценивать эту женщину. «Будет классный час», — закончила она свою речь с еще более радостным выражением лица. А радостное выражение у Нинель Семеновны — то еще испытание. Потому что добрее в этот момент она не выглядит. Наоборот. Когда классная руководительница улыбается, возникает такое чувство, будто ей точно известно о каждом из нас нечто очень-очень пакостное. «Ну ё-моё!» — протянул кто-то из пацанов. Всем уже не терпелось быстрее выскочить из школы и рвануть на футбольное поле. Мужской половине класса, конечно. Борьба с буржуазными элементами в лице Ромова и его жевательной резинки — дело хорошее. Но что еще лучше? Можно будет погонять футбол. Ермаков хитрый тип. Он точно знал, где устраивать пацанячий совет, чтоб никому в голову не пришло соскочить. «А если кто-то будет использовать отвратительные дворовые словечки, то классный час может затянуться на гораздо большее время». Нинель Семеновна закрыла дверь и направилась к учительскому столу. Следующие минут 20 мы решали насущные вопросы. Насущные с точки зрения классной руководительницы. Сбор макулатуры, сбор металлолома, первое родительское собрание, список мероприятий, запланированных на ближайшее полугодие, поход в лес, пока стоит хорошая погода, поход в театр юного зрителя, когда начнется плохая. В общем, все как обычно. «Откуда у нее столько задора? Обзавидуешься?» — прошептал за моей спиной Толик Демидов. «У меня бабушка не намного старше, и ей кроме лавочки возле подъезда ничего не надо». «Молчи!» — тут же вмешался Славик, который рядом с ним. Обычно за одну парту сажали мальчиков и девочек вперемешку, но наша Камчатка была, видимо, самой одаренной. Нас не трогали. «А то сейчас, если услышит, будет нам какое-нибудь внеклассное мероприятие. В футбиках ходу же погонять». К счастью, наши переговоры остались незамеченными Нинель Семеновной, потому что внезапно привычный ход классного часа оказался сбит очень непривычными событиями. «Ну что ж, хорошо. Значит, эти вопросы мы решили». Классная руководительница что-то пометила в большом блокноте. «Теперь вопрос для проформы. Старостой остается Наташа Деева, верно? Никто не имеет возражений?» Договорить Нинель не успела. Именно в этот момент резко взметнулась вверх рука Рыковой. «Говори, Лена!» Классная руководительница удивилась, конечно, но она не предполагала, насколько возрастет ее удивление от следующих слов Рыковой. «А почему Деева? Почему уже который год староста именно она? Я вот тоже участвую во всех школьных мероприятиях. Занимаюсь гимнастикой, между прочим. Пишу стихи. Их даже в «Пионерской правде» напечатали. И потом, я тоже отличница. Круглая». Лена произнесла это слово с таким выражением, будто все остальные отличницы квадратные, овальные или треугольные. А вот именно она особенная. И тут же стрельнула глазами в сторону Никиты Ромова, который по-прежнему сидел с ней за одной партой. А тому как раз, судя по неизменно скучающему выражению лица, вообще было плевать и на Рыкову, и на ее внезапно проснувшиеся амбиции. «Подожди!» — Нинель Семеновна реально растерялась. Это выглядело настолько удивительно, что весь класс замолчал, уставившись на классную руководительницу. Мы никогда не видели ее в таком состоянии. «Ты что? Ты тоже хочешь быть старостой? Но ведь до этого вы все постоянно отказывались. Сколько я спрашивала, никто не желал брать на себя эту ответственность. А теперь вот не отказываюсь. Теперь наоборот, очень хочу». Рыкова вздернула подбородок и решительно расправила плечи. «Я тоже выдвигаю свою кандидатуру на этот пост. Пусть класс решает. Да, ребят?» Рыкова повернулась сначала налево, потом направо. Она взглядом искала поддержки у всех одноклассников. «Совсем девка умом тронулась», — снова прокомментировал за моей спиной Демидов. «Похоже, Ермак прав. Если мы этот вражеский элемент не исключим, у нас так все отличницы передерутся. Ну, Деева, ладно, Она списывать не дает. Ее не очень жалко будет. А Ленка? Товарищ надежный в этом плане. Анатолий! Нинель Семеновна все-таки услышала бубнеж Демидова. Она со всей силы грохнула кулаком по столу. Тут решается серьезный вопрос. А тебе лишь бы хихоньки да хахоньки. Лена! Классная руководительница, которая всегда была непробиваемой, железобетонной особой, реально расстроилась из-за того, что в ее дружном классе, она в это очень искренне верила, вдруг случились разброд и шатание. «Что, Лена?» Дева подняла взгляд, оторвавшись от созерцания своих рук, в которых крутила карандаш, а потом вообще, как Ленка, встала на ноги. «Я считаю, что за это время доказала свою благонадежность, поэтому не собираюсь отказываться или брать самоотвод. Это вопрос принципиальный, поэтому я выдвигаю на повестку вопрос о том, чтобы остаться старостой». «Ты смотри, что делается! С ума сойти!» Тут уж и девчонки не выдержали. По крайней мере, у одной из одноклассниц даже хватило смелости высказаться вслух. «Ленка все время об этом и не думала. Наташка, скребя сердце, соглашалась, и теперь того и гляди подерутся». Тут же в сторону этой разговорчивой прилетело два раздраженных взгляда. Один от Рыковой, второй от Деевой. «Хватит!» — снова прикрикнула Нинель. «Устроили балаган. Значит так. Раз мы неожиданно получили двоих кандидаток на пост старосты, мы проведем соревнование. Выберем, так сказать, лучшую. Все. Собирайтесь, идите домой. Петров и Лукина дежурные». И я прямо выдохнул, честное слово, когда классная руководительница назвала мою фамилию. «А Петрову нельзя», — подал знак Ермак. «Ему же вчера мечом по голове ударили. Как он будет наклоняться?» Именно в этот момент, по закону подлости, когда все внимание Нинель Семеновны было направлено на Димку, к нему прилетела обратно та самая записка, которую он отправил гулять по классу. Причем не просто прилетела в затылок, спину или плечо, а буквально шмякнулась прямо на парту под нос Ермакову. Соответственно, можно сказать, что и под нос Нинель. Да, Диман сидел не рядом с учителем, но тем не менее, не заметить эту записку было просто невозможно. И это при том, что учительница истории на дух не выносит, когда во время уроков или того же классного часа кто-то подобным образом проявляет неуважение. «Что это?» — нахмурившись, спросила Нинель Семеновна, а потом начала приподниматься из-за стола, планируя, видимо, подойти к парте Ермакова, развернуть записку и прочесть. Пацаны замерли. Девчонки тоже. Только причина была разная. Первые знали, чем чревата вся ситуация, вторые не знали, но по реакции первых поняли, сейчас что-то будет. Ермаков, недолго думая, хапнул записку, сунул ее в рот и принялся активно пережевывать. Он двигал челюстями настолько активно, что в тишине отчетливо было слышно, как скрипят его зубы. Нинель Семеновна, не успев встать, села обратно на стул. Даже не села, а плюхнулась. Такого закидона она от Димки не ожидала. «Ермаков, ты что творишь?» У классной руководительницы вид стал совсем изумленный. «Вы сговорились сегодня?» «Ни в коем разе, Нинель Семеновна!» Демидов, понимая, что под угрозой срыва оказалось все, что было запланировано, вскочил на ноги. «Это просто у Ермакова в организме чего-то не хватает. Он теперь постоянно бумагу ест!» Классная руководительница посмотрела на Толика, потом снова перевела взгляд на Ермака, который уже дожевывал остатки записки и был готов ее проглотить. «Я не знаю, что с вами со всеми происходит, но вот конкретно сейчас единственное, чего не хватает в организме Ермакова, это мозгов. Спешу все странности на начало учебного года. Видимо, чем старше вы становитесь, тем тяжелее отходите от летних каникул». Нинель Семеновна покачала головой, то ли недоумевая от происходящего, то ли в подтверждение своих слов. «Давайте я останусь дежурить с Настей». Деева подняла руку. Она уже успела усесться обратно за парту, пока происходила вся эта жевательно-бумажная история. «Хорошо». У Нинель Семеновны, видимо, не было больше ни сил, ни желания что-то доказывать седьмому Б. «Остальные могут идти по домам». Пацаны повскакивали с мест, схватили сумки, портфели и кинулись к выходу. Мне, соответственно, пришлось сделать то же самое. Черт с ним. Пойду на всеобщее пацанячье собрание, попробую переубедить одноклассников. Хрен бы нам не впился Ромов. Гораздо лучше просто его не замечать. Или пояснить парню, здесь не Москва, и вот такие его закидоны не прокатят. Все, проще простого. Если бы я знал, к чему приведет какое-то дурацкое собрание, точно остался бы любыми способами в классе. Но я не знал. Я искренне думал, сейчас мы быстренько все обговорим, погоняем мяч и все. Тема с Ромовым забудется. К сожалению, не угадал.